Aradığını silsen sen. Güzelim beni. Ömrüm talihsizsen sen. Hayatım benim. Hayat böyle getirirsen sen. Güzelim beni. Beni bitirirsen sen. А ты злодейка, душа копейка. Ходишь под маской, и я с опаской. Не доверяю, тебя теряю. Что происходит, не понимаю. Если не любишь, меня погубишь. Мне так не надо, это засада. Не предавайте и не играйте. Так не поступайте. Güzelim benim, ömrüm talihsizsen sen.